Сколько времени пройдет, прежде чем исчезнет этот круг? 10 секунд. 10 минут. 10 часов. 10 дней. 10 месяцев. 10 лет. 10 лет я живу в этом доме. Я хикикомори. Хикикомори – буквально оторванный заключенный. Японское слово, обозначающее людей, отрекшихся от социальной жизни и достигших крайней степени отчуждения и одиночества. Обычно хикикомори живут за счет родителей. Но я живу один. Могу какать с открытой дверью. Могу уснуть на толчке. Мне все равно. Странно, но я не смотрю телевизор. Не помню, когда я включал его в последний раз. Зато ем. Я каждый день. Стол мне не нужен. Самые наблюдательные уже заметили, что за 10 лет я превратил уборку в настоящее искусство. Трудно поверить, но все эти книги я прочел. В последнее время читаю журналы о горах, о рыбалке и о путешествиях. Я вдруг начинаю скучать по дому. Я никогда не захожу в комнату, где жил мой отец. Конверт с деньгами от отца. Мне приносят их раз в месяц. В первый год, кроме денег, там были письма. В следующие 9 лет только деньги. Хрустящие новенькие банкноты. Просто восхитительно. С деньгами и телефоном не пропадешь. Все на свете можно заказать с доставкой. Раздается звонок. Я открываю дверь. Забираю. Отдаю. Закрываю дверь. На курьеров я никогда не поднимаю глаза. По субботам я заказываю пиццу. Вы никогда не смотрите людям в глаза? Никогда. Никогда не любил общаться с людьми. Никогда не любил солнечный свет. Мне нравится следить за лучом солнца. Я вижу его. Вижу, как ползет солнечный свет. В отличие от многих людей, я могу различить движение часовой стрелки. Все движется. Вот уже 10 лет, как не двигаюсь я.